очередь. Лиц, стоящих в очереди, стали называть стояками, а затем стойками. И банцы этим очень гордились и считали это признаком превосходства над всеми остальными. «Американцы разве перестоят и банцев?» — говорили они. «Да не в жизнь». «А европейцы? Да ни за что на свете». Стоял я однажды за сосисками, не смейтесь, это было еще до продовольственной реформы. Давка была жуть, часа три на одной ноге стоял. Решил с дуру ногу переменить, только от пола оторвал стоящую ногу. Как ее место немедленно заняли, и ставить другую ногу уже было некуда. Так без ног и достаивал. А американцы разве смогли бы так? Да ни за что, заорали окружающие. Это пустяки, говорит другой ебанец. Собрались мы с женой поехать на юг отдохнуть. Встали за билетами на поезд. Встали и стоим. Час, другой, третий. В зале стали уборку производить. Уборщица скомандовала нам поднять ногу и залила пол какой-то ужасающей жидкостью. И что вы думаете? Мы все сразу подняли ноги. Вся тысяча человек сразу. И держались в таком положении целый час. Ну, а европейцы разве смогли бы? Ни за что, заорали окружающие. «Если бы не мы, — сказали с гордостью ветераны и пенсионеры, — то вы ничего не создали бы и не выстояли бы. А нынешняя-то молодежь, ишь, мерзавцы, на обеих ногах стоять захотели». Возвращение. «Ты думаешь, что намерение правдеца разоблачить ибонизм обречено на провал? — спрашивает Мазила. «Разумеется, — говорит Болтун, — разоблачение только укрепляет его». «Чем же объяснить такую живучесть ибонизма?» — говорит Мазила, накладывая на скошенный подбородок Заебана комок глины, отчего лицо Заебана стало похоже на морду мыслителя. История идет совсем не так, как он предсказывал. Наука опровергает его на каждом шагу, все над ним смеются, а он все расширяется и крепнет. Мистика какая-то. «Ибонизм силен не тем, что умен, научен, прогностичен», — говорит Болтун. «Он силен тем, что он есть и что нет ничего другого. Назови мне другое учение, которое выступало бы с такими же претензиями на человеческие души, и которое так настойчиво, последовательно и широко вдалбливалось бы в эти души. Религия? Христианство, мусульманство, буддизм? Да, это серьезные вещи, но они для стариков, для моды и для снобов. Они выросли на иных проблемах, на иной духовной основе, для других целей. Они не касаются главных проблем жизни современного массового человека. А ибонизм специально ими занимается. Людям ведь наплевать на всякие научные тонкости. Они же все равно не понимают их. Для них важна общая оптимистическая ориентация ибонизма. В истории действительно есть тенденция к лучшему. Если даже люди знают, что на улучшение жилищных условий заметным образом нужны десятилетия или даже столетия, сознание столь отдаленной и лично для них недостижимой перспективы все же скрашивает жизнь. Лучше знать, что такие работяги, как ты, хотя и не раньше, чем через 100 лет, но все же смогут ездить на южные курорты, чем думать, что это не случится никогда. Факт остается фактом, ибонистские обещания для огромной массы людей – реальные обещания. В этом суть дела. А что предлагает религия? А что предлагает наука? Ты знаешь теорию шизофреника и клеветника? Она бесконечно ближе к истине, чем ибонизм. А кому и что это дает? Лишь немногим одиночкам некоторое интеллектуальное удовлетворение и ориентацию. К тому же огромное число писателей, художников, ученых, артистов работают в пользу ибонизма, даже не подозревая этого, или даже имея целью его неспровержения. Кто? Да ты, например. И правдец, и двурушник. А клеветник и шизофреник? — спросил Мазила. Эти нет, — сказал Болтун. Но их ведь уничтожили общими усилиями. Им не дали даже проявиться.